Женщина отшвырнула от себя оставшийся у нее обломок прута и, приходя в себя, несколько раз коротко вздохнула. Глаза ее отошли, стали осмысленнее. «Вас же судить могли за то, что вы его так», — тихо покачал головой Брюханов. «А твое какое дело?» — грубо ответила женщина, поправляя выбившиеся из-под платка волосы. Руки у нее еще вздрагивали. «Ты меня судом не стращай!» Она кивнула в сторону села, резко повернулась и пошла. Брюханов догнал ее и зашагал рядом. «Черт конопатый!» — внезапно заговорила женщина. «Куда ни схоронишь, все равно найдет. И сожрет. А их еще двое, и каждый есть хочет. На ужин оставила по куску хлеба, аж под застреху засунула. О, Господи! И в кого такой черт уродился?» Растерянно развела она руками. И Брюханов опустил голову и сейчас не мог встретиться с ней глазами. У него были с собою деньги, и первым его движением было достать бумажник, но он тут же невольно отдернул руку. «Никто тут не виноват», — сказал он тихо, дав женщине выговориться. «Надо потерпеть. Все наладится. Своя ведь советская власть». «Своя, своя, знаем, что своя». «Вы хоть знаете, с кем говорите?» — спросил Брюханов. «А как же? Видела на портрете, голосовала в прошлом году». Глаза женщины колючие насмешливо сузились. «Спасибо, товарищ депутат. За хорошую жизнь спасибо сердечное». Она неожиданно быстро и низко поклонилась, и не успел Брюханов опомниться, уже исчезла за ракитами, тесно обступившими какую-то приземистую постройку. Глаза женщины и привычно озлобленное лицо мальчишки, ее сына, не от хорошей жизни украдкой слопавшего скудный ужин на всю семью и понесшего за это законную кару, не шли у него из головы. Блуждая бесконечным взглядом по избам, по плетням, по глубоким рытвинам, выбитым колесами машин на улице села еще по весне, он задержался на двух телятах, привязанных к изгороди. Один лежал, второй, натягивая удерживающую его веревку, то и дело начинал призывно мычать, и это несколько оживляло пустынную улицу. Глядя на этих телят, Брюханов почему-то вспомнил, как он почти два года назад, в день отмены карточек, пошел к вечеру побродить по магазинам, по шумному и оживленному городу, и с каким-то непередаваемым чувством своей личной причастности к общей радости, всякий раз стоя в стороне, наблюдал за шумными стайками ребятишек, впервые за несколько лет свободно покупавших по 100 граммов конфет или печенья, тут же празднично угощавших друг друга и съедавших давно забытые лакомства, и вновь бросавшихся к прилавку, просивших взрослых пропустить их без очереди. И опять, как и тогда, в морозный декабрьский вечер, он, скрывая волнение, сердито прокашлялся, еще раз оглянулся и быстро пошел по улице. Федотыча с машиной у конторы не было. Присев на грубо сколоченную скамейку у крыльца, Брюханов закурил. Неподалеку, словно только и ждали появления Брюханова, сбежались и стали, резко наскакивая друг на друга, драться два петуха. Затем откуда-то появилась старуха, что-то сердито приговаривая, расшвыряла их палкой. Потрусила, на ходу повернув к Брюханову голову с умными глазами, по своим делам шустрая, с большими ушами собака. Он прикрыл глаза, несмотря на усталость, голова была неприятно ясной. «Хочешь, не хочешь», — подумал он как-то безразлично, А раньше часа ночи домой теперь не попадешь.